Взрывы, взрывы, они звучат один за другим. Хлопают осколочные гранаты калибра 40 мм. Хлопают, разрываясь в клубах серого дыма, гранаты калибра 84 и 88 от ручных гранатометов, современных и старых. 80 мм мины осыпают осколками кусты перед и за забором. И довершают все это мощные разрывы 155 мм артиллерийских снарядов. Очередная порция из четырех мощных взрывов ложится прямыми попаданиями в школу. Угодили сразу три снаряда. Два рванули на крыше, встряхивая ее словно пыльное одеяло. Вверх поднимаются здоровенные облака пыли и дыма. Третий ухнул в многострадальное западное крыло здания, обрушив наконец целую секцию. С шумом, словно КамАЗ высыпает кузов щебня, бетонные плиты второго этажа сложились, выпадая из своих назначенных строителями мест и съехали на улицу, рассыпаясь на огромные булыжники, вместе с частью просевшей вниз плитами крыши, что рухнули плашмя вниз, с треском раскалываясь на множество кусков. Вражеские гранатометчики на этом не успокоились. Еще две гранаты ударили по стенам восточного крыла, норовя вызвать такой же эффект, или хотя бы вынудить снайпера уйти. Но в классы, тем более в школьный коридор, гранату им забросить пока не удалось. Да едино уходить или прятаться не собирается. В клубах пыли, оглушенная близкими разрывами, она снова открыла огонь, выявив цели. Точным попаданием поразив пехотинца, пулеметчика и вражеского стрелка, ведущего огонь в ее направлении. Еще две гранаты ударили по ней, в этот одна залетела все же в окно, рванула в классе. Но несмотря на бедственное состояние, она нашла и прикончила одного из гранатометчиков, что самоуверенно даже не ушел в укрытие, ожидая, когда его второй номер перезарядит. Оставаясь в положении для стрельбы, две разрывные стреловидные пули разбили сердца у обоих. «Они идут», — передает мне Дина через систему. Ее состояние — контузия, множественные осколочные ранения. «Понял. Держись, держись сколько сможешь», — прошу я ее в ответ, сцепляя зубы. «Все идет через одно место, не стоило распылять силы». «Пока могу», — отзывается она, в голосе у нее странное спокойствие. И в подтверждение ее слов снова звучат выстрелы. В этот раз она не смогла обнаружить вражескую пехоту, слишком много пыли и дыма подняли взрывы. Но БТР с пулеметом она увидеть смогла и семь бронебойных стрелок в него всадила, прострелив еще одно сердце за турелью. Грохнула очередная четверка взрывов. В этот раз бог артиллерии отвернулся от своих подопечных, и снаряды рванули, сместившись на младшую школу и стадион. Возможно, ветер сменился, горы все же. Вильма получает легкое ранение в ногу, минометная мина ее таки достала. Сильвия цела и невредима, пережидает обстрел в укрытии. Югита цела, хотя ее несколько раз оглушило близкими разрывами, гранаты бахнули прямо за кирпичной стенкой. Все же боеприпасов враг не жалеет абсолютно. Минометчики переносят огонь в глубину, на школу. Мины свистят все ближе ко мне и Ханаби. Резкий свист, удар и взрыв. Четыре снаряда, прошелестев над головой, ударили по бейсбольному полю. Один угодил в трибуны, три линии скамеек линейно возвышенных, что тут же проломились, перебитые аккурат в серединке. Внимание, враг сближается. Распознав перенос огня, передаю я по связи, в том числе и для людей Дайга. С левого фланга, из застройки, поддерживая нас, застучал ручной пулемет и штурмовые винтовки. Как бы ни ударили под шумок и по ним тоже, сил у противника хватит. Дина, не собираясь сдаваться, смогла перезарядиться. Израненной, ей тяжело выполнять тонкие манипуляции с винтовкой, несмотря на экзоскелет. Не обращая внимания на разрывы мин, на дружные залпы гранатометчиков, она снова собирает свою жатву. «Это таран, враг, 150 метров», — сообщает Сильвия. «Это свинец, не наблюдаю», — передает Вильма. Я тихонько выматерился себе под нос. Похоже, не угадал и ударит с центра. Оттуда раздался одиночный выстрел, кто-то из наших. Вскоре его поддержал стрелок из школы. Кура или наблюдатель тоже открыл огонь. Потихоньку оборона начала оживать. «Ханаби, осмотри фланг, прошу я девушку, что молча лежит на животе рядом, прикрыв голову руками. Если все же зайдут слева, будет кисло, чтобы наверняка». «Хорошо», — говорит она, бойко подхватившись и на полусогнутых ногах перебежав на два десятка метра к забору. Бахнул очередной прилет, в этот раз снаряды рванули снова возле школы, угодив и в недавно образованную груду обломков на ее углу. Взметнули огромное облако бетонной пыли в небо, высотой выше второго этажа. Свистнули, разлетаясь осколки. Минометный огонь утих, а вот гранатометный, кажется, только возрос. Автоматические гранатометы обрабатывают передний край, базуки и Густавы пуляют по окнам и стенам школы. «Здесь никого не вижу», — наконец сообщает девушка, возвращаясь назад. «Просчитался», — пробормотал я, — «только зря рисковали, пока сюда бежали, правда не факт, что в стенах школы от меня большой толк тоже был бы. Подберемся ближе, поглядывай». «Хорошо», — девушка кивнула, мы вместе с ней начали двигаться вдоль забора обратно. Кусты немного проредило взрывами, иссекло листву осколками. Под ногами постоянно похрустывают мелкие веточки. Я на ходу достаю из инвентаря супербазуку, замеряю расстояние до Сильвии через систему, 217 метров. Даю знак Ханаби остановиться. Мы на небольшом удалении от передка, метрах в 60, Сильвия правее, напротив фасада школы. «Таран, расстояние до противника», запрашиваю я ее, «около 100 метров». Тут же отчитывается она. «Понял, выставляю прицел на 300. Скорректируй по дальности после разрыва. Забор должно хватит перекинуть, возвышение хорошее довольно-таки». Встаю на пару секунд в полный рост, прицеливаюсь в ее направлении, выбрав ориентиром крону дерева впереди и жму на спуск. За спиной дунуло, граната с выхлопом вылетела из трубы, я тут же присел, хлопнул взрыв в стане противника. В ответ в сторону забора понеслось просто море огня, над головой засвистело, воздух гудит словно растревоженный пчелиный улей. Ханаби, бочком, перекатилась к забору, подальше от меня, высунулась из-под небольшой колонны, разделяющей секцию с прутьями. Я же, вынув ящик с гранатами, тут же принялся перезаряжать. Сейчас они поймут, откуда я жахнул, и накроют. «Перелет метров 20», — сообщает Сильвия. «Понял. Перелет, это значит, мне пониже нужно немного опустить. ХМ, ну да, там же склон». Кроны в темноте, выхватываемые вспышками разрывов, внезапно стали казаться одинаковыми, и все на разных высотах. Сцепив зубы, определился, сердце колотится. Снова жахнул, отправляя еще одну. Впереди и правее бахнул взрыв, одновременно с этим застучали винтовки пары бойцов, вылезших из колодца. Через пяток секунд огонь открыла Югита. Противник и на нашем фланге подошел метров на 100, выравнивая атакующую линию. «Накрыл», сообщает Сильвия мне результат выстрела. «Морской бой какой-то», бормочу я. Я бодро заряжаю еще одну, отправляю посылку, попутно пытаясь решить, как вести этот бой дальше. Но ничего толкового, кроме как отходить и ловить их на открытом пространстве, не приходит. А они могут и не пойматься. Сказывается усталость за день и весь нервяк. Начинаю совершать ошибки, что будут копиться. А день ведь только начался, точнее ночь. Дина снова открывает огонь, срывая вражескую атаку, уничтожает сразу троих бойцов, ведущих огонь. Снова выстрелы из Густавов идут по восточному крылу здания. Одновременно с тем вражеская пехота накрывает из базук передний край, уже практически прицельно. Пара взрывов гремит впереди нас. Одна из гранат, ударившись о решетку, взрывается, раня Югита в правое плечо. Я закидываю гранатомет обратно в инвентарь, мгновение смотрю на Ханаби, она качает головой, левый фланг все так же чистый. Чтобы отбить атаку, мы должны нанести им потери, чтобы они были вынуждены отступить. После этого они вызовут артиллерийскую и минометную поддержку. Это то, что нужно сделать прямо сейчас. Сколько еще у Ивы уйдет времени, чтобы пробежать 5 километров, если учесть, что она до этого пробежала 10. Помотав головой, я командую Ханаби перебежать немного назад, укрыться и прикрывать фланг из глубины. Сейчас все, что я делаю, размениваю жизнь моих девочек на время. Сам, рывком бегу в сторону трибун бейсбольного поля. Они немного на возвышенности, хоть их и разломало, это позволит хоть как-то работать по целям впереди. Снаряд, конечно, дважды в одну воронку еще как падает, но если повезет, то не с первой попытки. К тому же, артиллерийские снаряды и минометные мины перестали рваться на холме. Враг снова перенес огонь. Минометы закидывают за холм, отрезая возможность подойти подкреплению. Артиллеристы же работают по левому, поддерживающему нас флангу. Над головой все также посвистывают пули, много же их выпускают в нашу сторону. Сетка рабица в нескольких местах пробита и скаталась рваными кусками. В такую дыру я проникаю, чудом не зацепившись за острые края проволоки, и бегу уже по полю. Вот и спортивная драма наступила. Ступеньки у трибун стальные, а вот они сами из дерева, трещат под ногами, угрожая окончательно развалиться. Пол на третьем ярусе накернился особенно сильно, стоять невозможно, скамейки хоть и прикручены к нему, нещадно болтаются, болты сорвало с резьбы. Я расположился на втором, укрепляя ноги в ножку скамейки, что затрещало под моим весом, грозя вывалиться, ложусь практически под нею. Если противник все же прорвется, хан обезогонит его на какое-то время обратно за забор, не даст прорваться сходу. А там, я ее поддержу, отступить же отсюда оперативно вариант есть, но обстановку это усложнит. На всякий случай запрашиваю точное местоположение Югита, 140 метров теперь, левее. Она, несмотря на ранение, продолжает вести бой. Ее вновь пытаются достать из гранатометов, но она, как я и сказал ей, подрылась под фундамент стены, благодаря чему укрытие от осколков у нее довольно хорошее. Огонь по всему фронту просто бешеный. С нашей стороны довольно жиденький, Дина не стреляет. Проверяю ее статус, без сознания. Черт, и система молчит, ставлю ей на вид, немедленно сообщать о подобных ситуациях. Отзываю девушку, для нее сегодняшний день еще не конец. Но свое дело она сделала, отвлекла на себя противника, нанеся ему серьезные потери. Эх, была бы возможность разорвать дистанцию хотя бы до километра. Пристроившись, пытаюсь осмотреться. Впереди, в темноте, видны мелькающие тени. Враг продолжает подтягиваться вперед. Вижу, как побежали бойцы Дайга в сторону школы, пригибаясь и прячась за кустами, их преследуют взрывы, но кажется, все обошлось, оба целы. С центра оттягивается только один, а их там было трое, плюс мои девчата. Как дела у Ина? Справа, не вижу, но пока она цела. Эх, поднажала бы Эва, следующий артиллерийский обстрел можем и не пережить. Сердце колотится, за девчонок обидно, но без своего снаряжения они ничем особенным не отличаются от любого другого бойца. Акунайчи, это другая война. Мне нужно освободить слоты призыва, ничего с этим не поделать, но меня это бесит. Вся четверка, кроме Ханаби, ведет огонь. Из школы, с первого этажа тоже стреляют. По ним отрабатывают из гранатометов, из крупнокалиберных и ручных пулеметов. Я наконец присоединяюсь, начинаю накидывать в мелькающие тени пулю за пулей. Меняю магазин, следом второй. На левом фланге снова гремят взрывы. Артиллерия противника подавляет бойцов там. В считанные минуты противник продвигается все ближе, вспышки выстрелов мелькают в кустах. Пули выбивают искру, ударяя в стальные прутья, автоматические гранатометы огонь прекратили. Начался ближний ночной бой. Замечаю у проема в заборе, за которым в начале боя присматривала Югита, пару бойцов, что, пригибаясь, гусиным шагом подбираются к нему, заходя ей во фланг. Перекрестие прицела наползает на голову одному, винтовка тут же выплевывает пулю. Он опрокидывается на спину, задрав ноги. Его напарник оглядывается и тут же получает вторую в шею, на вылет, плеснуло черным, он завалился, на бок, засучил ногами. Говорю Югита через систему уходить оттуда правее, в сторону траншеи, но слишком поздно. Враг уже вышел на дистанцию броска ручной гранатой. Пытаюсь прикрыть ее, но они кидают их, прячась за кустами и деревьями, стараясь не высовываться лишний раз. Я лишь делаю дырки в коре крупного дерева. Кунайчи не стала ждать своей смерти от взрыва. Она эффектным прыжком взвелась на верхнюю перекладину забора и прыгнула вперед, на врага. Тот явно не ожидал такого, запоздало рванули гранаты, выждав положенную им задержку. Югита в прыжке врезала длинной очередью, ошарашив противника пусть неточным, но интенсивным огнем. Приземлилась прямо между двумя стрелками и тут же ударила одного когтями на левой руке и ткнула стволом карбина в лицо другому. Словно подчинившись звериным инстинктам, она нырнула тут же в кусты, избежав очереди от второй поры. И один, продолжая стрелять уже в небо, завалился навзничь, с кунаем в горле. Еще один, с распоротым локтевым сухожилием на руке, орал, пытаясь остановить хлещущую кровь. Коготки девушки разорвали мясо до самой кости. Второй лежал с разбитым лицом в чистом нокауте, стальной ствол ударил его в зубы, проломившись в рот. Чистым ее стиль я бы не назвал точно. Я выжал спуск, прострелив грудь еще одному стрелку, что упал на убитого кунаем в горло. Югита вынырнула из темноты, метнула кунай снова и попыталась спрятаться в темноте и кустах. Длинная пулеметная очередь прошла сквозь них, пуля ударила ей в поясницу, ноги тут же отнялись и девушка рухнула лицом вниз. Я попытался достать пулеметчика, но эта сволочь укрылась за деревом, не видать. Выпустил в его сторону пару пуль, заставив прекратить огонь, но и только. Югита еще в сознании, хотел было ее отозвать, но приходит сообщение от нее. Техника смертельного огненного взрыва, сообщает она мне. Так как у меня есть техника природного преобразования чакры, огня, я уже понял, что она задумала. Она выжигает каждую крупицу чакры из организма, превращая ее в смертоносный огненный шар, точнее пытается это сделать, но чакры у нее пока маловато для такого. Красный огонь окутывает все ее тело, ярко освещая заросли перед забором кровавым светом. Ее тело самовозгорается, прежде чем взорваться вспухшим огненным шаром, не слишком мощно, но светло. Карта с девушкой сбрасывается в отбой, я же, воспользовавшись парой мгновений освещения, нахожу цель, торчащую задницу пулеметчика, и всаживаю в нее пулю, и накидываю еще в том же направлении остаток магазина. Мощный вопль раненого бойца подсказывает мне результат. К сожалению, с нашей стороны это единственный успех. Противник, после гибели Дины, сумел задавить и нас справа. Я не вижу за корпусом школы, как она погибает. Она не успевает мне даже сообщить о проблемах. Ее карта сбрасывается в отбой, во время резких хлопков взрывов. Скорее всего тоже ручные гранаты, а чакра у нее не было, чтобы удивить врага. Вильма, впрочем, продержались не слишком долго, она потеряла мобильность. Девушки попытались завязать противника в бою на себе, давая возможность Сильвии потихоньку откатываться, но силы слишком неравны. Я пытаюсь поработать в сторону центра, но видимость в том направлении значительно хуже, да и дистанция несколько больше. Впрочем, и на нашем фланге далеко не все враги были обезврежены. Противник подошел к забору вплотную, теперь используя его в том числе и как укрытие. Огонь из стрелкового оружия по школе стал убийственным и плотным. Вильма, пытаясь отступить, прячась за живой изгородью, получает накрытие из гранатомета и падает уже контуженной, хотя и живой, отзываю ее. Сильвия маневрирует за живой изгородью, бегая на экзоскелетных ногах с повышенной скоростью, изображая из себя человека-мотоцикла. Ее короткие перебежки вызывают истеричную стрельбу у противника. Я нахожу парочку торчащих из-за кирпича голов и вспыхивающие звездой выстрелы рядом с ними. Первому повезло, пуля при пристрелке попадает в кирпич рядом с ним, ему в лицо брызнуло крошкой, но и только, правда, огонь он прекратил. Второй же, слишком увлекся стрельбой, ничего не заметил, и пуля точнёхонько вонзилась ему в лоб. Слева застучал карабин Ханаби. Девушка загнала сунувшихся было вперед противников обратно за забор, недолго думая. Она, спасаясь от ответного огня, перемахнула на ту сторону, демонстрируя не меньшую ловкость, чем Югита. Сполз немного вниз, благо наклонная плоскость позволяет. Схватился за гранатомет. Вспоминая, сколько было до Югита, подкрутив на нужный угол линзу, прицелился в решетку. Затрещали скамейки, когда гранатомет дунул из задней части выхлопом. Отвалилась какая-то доска. Граната, проскользнув между прутьями, ударила в землю с небольшим перелетом. Ну вот так нечестно, хотел бы специально, не смог бы. Полулежа, немного сползая под собственным весом, принялся заряжать новую гранату. Ханаби отправилась в небольшой забег, норовя выскочить противнику во фланг, и у нее получилось. Такой прыти они явно не ожидали. Самоубийственной прыти, надо сказать. Замелькали вспышки выстрелов. Ханаби открыла огонь с короткой дистанции. Она быстрыми скачками перемещалась от дерева к дереву, копируя рваный метод перемещения Югита и Сильвии. Надо бы тоже такому научиться. Выпуская короткие очереди во время таких прыжков, она развернула интерес противника на фланге, на 90 градусов от меня, чем я и воспользовался, выпустив еще одну гранату. Та рванула, ударившись перед забором. Да что же с ней такое? В этот раз мою позицию срисовали, тут же накрыли из штурмовых винтовок. Засвистели пули, защелкали, ударяясь в настил. Полетела древесная щепа. Не став испытывать судьбу, скользнул вниз, получая отсчет о гибели Сильвии, все же и ее достали. Ханаби же все еще крутится на коротке с противником. Уклоняясь от его стрельбы, она атакует, но перезарядиться времени у нее нет. Бахают ручные гранаты, противник пытается подловить перебегающую девушку, к сожалению, успешно. Пора отходить, все девчата в отбое, кроме Эвы. Но Дайга и его товарищи все еще отстреливаются из здания школы. По ней лупит с фронта, огонь не ослабевает, а напротив, только возрастает. Все чаще хлопают гранатометные выстрелы, с расстояния около 100 метров, осколочные гранаты забрасываются точно в окна. Что-то во мне упирается, так просто сдаваться. Еще есть пара преобразований в запасе. Хотелось бы продержаться подольше. Просто чтобы сбежать, я девчонок списывал тут. Мозги судорожно мечутся, ища варианты. Есть парочка рискованных. Черт, Ю, это свой, Прием. Запрашиваю я Юджина, укрывшись в развалинах трибун. Слушаю. Спустя несколько секунд отзывается он. Минометами, на 3-4 залпа, 100 метров севернее средней школы, говорю я, не имея возможности скорректировать его точнее. Принял, даю запрос, бросает он мне. Жди. Потянуть время. Гранатомет заряжен. Закинул трубу на плечо, оставил винтовку лежать на настиле трибун. Я спрыгнул вниз, на землю. Тут же вскинул трубу и бахнул, надеясь хотя бы напугать. Граната рванула, ударив в стальной прут забора. Ну, наконец-то. Тут же, убрав оружие в инвентарь, поскакал за трибуны. Скрываясь от ответного огня, рванул на уменьшенное в размерах футбольное поле. По его периметру выложено кольцо, в 4 полосы резиновых дорожек. Само поле в эдаком котловане. Именно в нем я и прячусь от яростной стрельбы, что летит мне в спину. От осколков гранат тут защиты нет, если не считать 3 глубоких воронок, перепавших игровое поле. Но они внизу, а я на стенках этого котлована. Справа ступеньки и останки трибун, как для бейсбола. Артиллерия их разметала, оставив кучу обломков, но укрытием послужит. Бегу к ним, а за спиной хлопаю взрывы. Гранатометчики противника, разобидевшись, пуляют в ответ. Ну вот, не сволочи ли, девчонок моих поубивали, теперь и меня норовят, скоты. На ступеньках останавливаюсь, возвращая в руки гранатомет, сажусь и перезаряжаю. Медленно иду вверх. Из школы огонь еще ведут, что обнадеживает. На последних ступеньках взбегаю выше и отправляю гранату, и тут же на пару ступенек спрыгиваю вниз. Такую процедуру повторяю еще 2, в ответ стреляют, но пока не из гранатометов. Свой, залп, предупреждает меня Юджин. Принял. Отвечаю я, снова пряча оружие в инвентаре, готовясь пробежаться до школы. Секунды тянутся бесконечно. За шумом стрельбы, выход услыхал край муха. Резкий свист, в этот раз наших мин. Впрочем, если ошиблись с наводкой, нет, не ошиблись. 2 мины рванули не идеально, перед забором, с нашей стороны. Но противника это вряд ли обрадовало. Они сейчас решают насущный вопрос, прятаться или стрелять. Каждый решает сам для себя, и надеюсь, не все выберут стрелять. Снова свист, и я бегу, выкладываясь на стометровке как Форест. Хряснула еще 1 порция взрывов. Вокруг меня воздух стал рассерженным, посвистывающим и немного бурным от злого металла. Упреждение по бегущему, да в темноте, да под минометным огнем они берут плохо. Пули свистят рядом, подгоняя и подстегивая, но все мимо. Я забегаю на аллею между школами, чувствуя, как саднит горло. Кажется, орал что-то возвышенное, восхищался своей быстротой, не иначе. Под ногами бетонное крошево, оно же на зубах. В воздухе все еще висит пыль от обрушившихся плит. Специфический запах горелого цемента и взрывчатки заполнил ноздри. Вблизи разрушения выглядит довольно впечатляющими. Пол 2-го этажа, примерно 2 угловыми классами, выпал вниз, вместе с куском крыши. Несколько секунд восстанавливаю дыхание, слушая, как свистят и рвутся наши мины. После чего двигаюсь вдоль разрушенной стены, выглядывая за угол. Веду прицелом вдоль забора, пока не добираюсь до угла. Там мелькают тени. Не понять, дерево качает ветками или враг пробирается через кусты. Высаживаю в направлении весь магазин и заскакиваю обратно, перезаряжаюсь. Настроение паршивое, но боевое. Разбежавшись, цепляюсь за подоконник и заволакиваю себя в класс на 1-м этаже. Где-то ближе к вестибюлю школы хлопают выстрелы. Еще пара бойцов работают из коридора, стреляя из глубины школы в направлении противника. Свой. Предупреждаю я их, осторожно высовываясь из класса в коридор. «Давай», — машет один рукой, присев на корточки и снаряжая пустые магазины. Махнув рукой, выхожу в коридор, тут же бросаю взгляд влево. Зрелище то еще, изнутри выглядит удручающе. Школьный коридор просто вываливается в кучу бетонного мусора на улице. Над головой висят плиты крыши, накренившиеся, кажется, что вот-вот сверзятся. В правом крыле школы тоже слыхать выстрелы. Периодически пули залетают в окна, с шумом лупя по стенам внутри класса. Иногда противник добивается и попадания в дверные проемы, и тогда они впиваются уже в стены коридора, вышибая на защитников пыльные куски краски. Бахнул взрыв, в соседний класс зарядили из гранатомета. Еще один взрыв гремит на уровне 2-го этажа. Судя по звукам, там еще 1 или 2 наших стрелка. Ухожу в глубину школы, рывком проскакивая дверные проемы в классы. О, живой! Встречает меня Кура, что и ведет огонь из вестибюля. А девчонки где? Пока ушли, отвечаю я, прислонившись к стене и переводя дыхание, думая, что можно предпринять еще. Дайго-сан тоже ушел, по-своему воспринимает он. Говорил ему, оставь на меня и иди с ранеными. Ясно, отвечаю я, не став добавлять, что мои вернутся, жаль мужика, только познакомились и все. Резерв выдвинулся, да, прикрывают справа, махнул он головой, и обтер ладонью лицо, его усики белые от пыли. Выставив ствол за стену, он делает пару одиночных, неприцельных выстрелов. Тут же затягивает его обратно и перебегает к соседнему классу, высунувшись в дверной проем у которого, уже отрабатывает пару залпов прицельно, а после, выставляет ствол и спрятавшись за стеной, дорабатывает еще несколькими выстрелами в направлении. Я наверх, предупреждаю я его, бросив взгляд на лестницу. Давай, соглашается он, и когда я рванул на ней, а после и по ней, высунувшись, отработал длинной очередью. Скачу через две, иногда три ступеньки. Проскочил успешно, наверху все в небольшой дымке от пожара в некоторых помещениях и вездесущей пыли. Вижу лежащее в коридоре тело, с лужей крови вокруг головы, припорошенной, сероватой. Рядом штурмовая винтовка. Еще один боец неподалеку, увидев меня, бросил быстрый взгляд, в руках винтовка с оптикой, тот самый наблюдатель. Снова громыхнули разрывы осколочных гранат. Противник уже плотно прижался к забору на северной стороне холма. Теперь, ему нужно задавить нас огнем и продвинуться парой групп по флангам или хотя бы по одному, и тогда оборона коллапсирует. Нам придется отступать или драться в окружении. Надо передавить их в центре, но чем? Я перебрал вещи из инвентаря, пытаясь найти решение задачи. Есть пулемет, но одного пулемета будет мало, они все равно пройдут по флангам. Гранатомет, арбалет, жемчужина, стоп. Я вытащил артефакт из инвентаря. За солнечные дни она набрала полный заряд. Жемчужина пылающего света, в режиме испепелитель, способна выпустить световой поток на дальность в 500 метров. И кажется, лучшего момента, чтобы ее применить, и не найти. Сжав сферу в ладони, я метнулся вправо, к ближайшему классу, пригнувшись, закатился в дверь. Инструкцию по применению система выдала сразу же. Для этого режима, нужно сжать ее в ладони, направить открытый участок жемчужины в сторону врага, и я высунул руку над подоконником, с самого края, сжал пальцы, чувствуя, как внутри нее разгорается солнечное пламя. Прицелился, выставив правый глаз из-за косяка, обидно будет поймать пулю в голову, и прошептал слова активации. Испепели. Я думал, что это будет нечто вроде выстрела лазером. Ну, так оно и оказалось. Только луч был несколько большим. Перламутр покраснел сначала, отдаваясь в кончики пальцев теплом, приятным, словно держу в ладони нагретый на солнце камушек. Пожелтел, засиял. И поток солнечного света, толщиной с запястье здорового человка, вдруг выплеснулся наружу. В лицо пыхнуло жаром. Я чуть не выронил ее с перепугу. Словно прожектором, высветило пространство перед школой. Воронки, зеленые кусты, красный кирпич фундамента забора, черные решетки, зеленый, пятнистый камуфляж атакующих нас бойцов, тепловой удар, взорвал землю в нескольких метрах перед забором. Вспыхнули изрубленные осколками ветви кустарника и деревьев. Спохватившись, потеряв лишь полсекунды из десяти, опешивший от интенсивности излучения, я повел запястьем, наводя поток на края решеток и забора, поводя солнечным перстом вдоль него. От теплового удара кирпич тут же взрывался. Решетки, конечно, не плавились, но их срезало за мгновение. Мощный поток излучения, помноженный на температуру, спиливал их, оставляя светящиеся малиновым огнем стальные пеньки. Кроме гула клокочущего, словно в доменной печи воздуха, никакого больше звука она не издавала. Мое лицо вспотело, высохло и засушило словно под палящим зноем, кожу стянуло. Больно, но терпимо. Вопли перепуганных солдат противника и не менее испуганные и удивленные наших, разнеслись в ночи. Людские тела вспыхивали так же, как и деревья. На них с треском взрывались магазины с патронами и ручные гранаты. Их тела разносило на пылающие куски мяса. Некоторые смельчаки пытались стрелять в мою сторону, видя сияющее окно школы. Но слишком маленькая цель, что ослепляет, если глядеть на нее из ночи. Я же видел их как на ладони, и хладнокровно выжигал. 10 секунд, примерно столько же вражеских солдат, и все закончилось. Жемчужина замерцала в руке, превращаясь в обыкновенный, ничем не примечательный шарик, снова пустой. Но теперь меня не обвести вокруг пальца, такая штука мне пригодится. Я бы даже хотел не одну, а пару десятков. Едва свет утих и огонь с их стороны, я, развернувшись, сел под окном, выхватив из инвентаря бутылку с водой, выплеснул на пересохшую кожу лица, в глазах словно песка насыпало, засушил. Убрал жемчужину в инвентарь, в следующий раз лучше держать ее подальше от лица. Они бегут, услышал я ликующий вопль и выстрел слева по коридору. Получилось. Я тихо вздохнул, ощущая некоторую тяжесть на сердце. Сцепив зубы, вышел в коридор. Стрелок наблюдатель, повернувшись ко мне, растерянно развел руками, повел ими по сторонам и снова развел, не в силах понять случившееся чудо. Что это было? Услышал я крик Кура снизу. Тут этот, который, что, этот, как там, его, оррр, свой, растерянно перекрикивались бойцы. Я, махнув рукой стрелку, перебежал к лестнице и спустился вниз. Кура тут же бросился ко мне. На его лице сложные эмоции от радости, что удалось отразить очередной штурм и выжить. До шока, почему я, имея такое оружие, не применил его раньше. Это ты ведь сделал. Прямо спрашивает он, едва мы отошли на лестницу в подвал. Да, а, больше пока нет, перезарядка больше 10 дней, не став кривляться, прямо говорю я ему. Вот как, тяжело вздыхает он, но раньше бы, эх, я впервые ее использовал, признаюсь я, но они сейчас отошли, и продолжат работать артиллерией. Что, но благодаря тому, что мы выиграли время, продолжаю я, дотронувшись до щеки, кожа словно наждак, сухая и шершавая, ее скоро уничтожат. Да, вот как, вздыхает он, минометы правда целые пока, но они крышу не пробьют, добавляю я, да и другие цели у них вскоре появятся. Ясно, скажи, чтобы все спустили на первый этаж пока, добавляю я, и не особо высовывались. Кура устало смотрит на свои руки, кивает и спускается вниз, к рации и патронам, мимо меня проскальзывает еще один боец, я провожаю его взглядом. После случившегося, сомневаюсь, что штурм продолжится. Но если все же да, то без артиллерии, им сделать это будет уже заметно труднее. Моя заготовка на бой, вышла импровизацией по ходу дела. Причем не очень хороший. Сказывается как общая усталость за день, так и действия противника. Слишком уж они к делу подошли ответственно и умело. Тот, кто ими руководит, все же не конченый идиот. Прислушался, артиллерия молчит уже 2 минуты. До этого они равняли левый фланг нашей группировки. Скорее всего, снова меняют наводку, прицеливаясь по школам. Хотя минометы должны были бы успеть первыми. В воздухе снова засвистело, рявкнула серия взрывов. А вот и они. Я слышу хлопки выходов довольно хорошо, значит, они и подтащили их достаточно близко. И даже наказать их особо нечем. Кура и боец потопали обратно с цинком патронов. Ладно, пора подумать, что делать дальше. Все равно пока идет обстрел. Из школы я не буду выходить. Штурм отражен, с довольно большими потерями для противника. Как минимум только Дина уничтожила около 10 их бойцов. Про себя умолчу, потому как могу только гадать, особо не считал. Остался Джаггер, ликвидатор, и еще я могу призвать весь отряд охотниц. Преобразование желательно растянуть на максимальное время, в идеале, на все часы их действия, так больше шансов не помереть от случайного осколка. Причем на оставшиеся дни круга, преобразований у меня маловато будет. Так, всех охотниц я призывать пока не буду, если призову сейчас всю семерку, то случись что, до конца круга колоды уже их не вызвать будет. Хотя еще есть огненное дыхание, но, может и лечение понадобится, не угадать. Поэтому подстрахуюсь. Из мыслей меня вырвало сообщение Эвы. Она начала выполнять задачу по уничтожению артиллерии. Одновременно с тем, стих и минометный огонь. Я спустился в подвал, чтобы оттуда понаблюдать за ее работой, да и если с ней что-то случится, буду видеть, что пошло не так. В подвале все так же накурено, только курильщика здесь уже нет. Вот и не верь, что курение убивает. Садиться на стул не стал, отойдя в угол, положил винтовку на колени и сел, прижавшись спиной к стене. Духовная связь, и из подвала я перенесся на ветку дерева. Ворон сидит почти на самой вершине, неподалеку, задрав в небо стволы. Стоят орудия, словно по заказу, они изрыгнули огонь, освещая яркими вспышками суетящиеся вокруг них расчеты. Эву я, естественно, не вижу, прошу ворона взлететь над позицией, чтобы рассмотреть ее более детально. Одновременно мы смотрим за боевой работой. Еще один залп спустя 30 секунд, и еще один спустя такое же время, а земля рядом с моим телом вздрогнула. Школа содрогнулась от близких попаданий. Слышу, как шуршит, осыпаясь песок или... что там шуршит, осыпаясь в подвале. Грузовики стоят в нескольких десятках метров от позиции артиллерии, кабинами к деревьям, кузовами к орудиям. Земля перед ними уже натоптана, трава примята. Во время вспышки четвертого залпа, ворон своими невероятными глазами замечает появившуюся в воздухе палку с намотанным на нее переклитом, что залетело внутрь кузова. Ее костюма не позволяет таскать снаряжение поверх себя, это сразу же будет демаскирующим признаком. Повесив рюкзак за спину, она хоть и будет невидима, рюкзак будет, но небольшие предметы можно спрятать в специально предусмотренных создателями карманах. Еще он не идеален тем, что выстрелы, выдвижное лезвие, сбрасывают невидимость. Грязь, вода, пыль также демаскируют. Извлеченный переклит будет болтаться в воздухе и выдаст ее. Так что моя задумка с заранее подготовленными камнями и палками, пусть и выглядит убого, работает как надо. Хотя может она и до этого знала, как использовать свое снаряжение эффективно, КХМ. Но я всего несколько раз видел, как она применяет невидимость в бою. Во время кайтинга зомби в этом нет смысла. С крыши машины можно стрелять и не исчезая. Поэтому, наглядность дает мне, скажем так, более глубокое представление о ее возможностях. Громыхает второй прилет. Девушка же аккуратно выполняет свою работу. Больше ни я, ни ворон ничего не увидели. До момента, когда она появляется неподалеку от стоящего на обочине дороги, более чем в 100 метрах от грузовиков, шестиколесного БТР со спутниковой тарелкой на корме. Командно-штабная машина, тип 82. Кормовая дверь у него распахнута. Внизу, прямо на земле, разложен походный столик с радиостанцией и картой. Лежит калькулятор, измерительные приборы и обычная алюминиевая пивная банка. Офицер, а судя по погонам, в звании капитана, руководит артиллерийским огнем, восседая на походном же стульчике. Рядом с ним помощник, сержант или старший сержант с блокнотом, что сообщает расчетные данные на орудие. Девушка появляется ровно на мгновение, которое ей необходимо, чтобы совершить выстрелы. Стреляя с двух рук, она всаживает обоим по пуле в грудь с 2 метров. Они не успели даже удивиться. Их тела еще не успели осесть, а она исчезает. Вижу, как пригибается трава на обочине. Артиллеристы успевают дать по нам 5-й залп, но все это уже не имеет значения. Девушка, видимо, перебегает в кювет на противоположную сторону дороги. И ее предосторожность понятна. Сначала взрываются все 4 армейских, 3-осных грузовика. Тут же взлетает на воздух боекомплект позади орудий. Яростные вспышки, что наблюдает ворон, накладываются на грохот артиллерийского прилета по школе. От этого кажется, что я слышу взрывы там. Причем взрывы теперь у них продолжаются один за другим. Ощущение, словно взорвался магазин пиротехники. Разлетаются горящие обломки грузовиков. Вторично детонируют пороховые заряды. К сожалению, большая часть снарядов просто разлетелась во все стороны, а пороха в гильзах жарко горели. Часть людей прыснула от орудий прочь, возможно, подумав, что по ним прилетел ответный залп. Некоторым повезло меньше. Разлетающиеся в стороны осколки, куски корпусов снарядов, ящиков и гильз, и даже снаряды целиком, все они находят своих жертв. Эва, как оказалось, этим не ограничилась. Охранение, а несколько Комацу стоят на дороге, образуя блокпост перед позицией, тоже подвергается нападению. Под машинами взрываются небольшие заряды, рвут в куски передние колеса. Бойцы, что лениво расположились вокруг них, обозревая местность в бинокли и ПНВ, с первыми взрывами подхватились, а когда взорвались заряды под их машинами, разбежались, занимая укрытие и готовясь к обороне. Посылаю ей сообщение через систему. Постарайся сделать у них как можно больше раненых. Уходить ей пешком обратно нет смысла. Я прослежу за ее боем и отзову, как придет время. Небольшой полевой склад, что они создали на окраине лесополосы в нескольких десятков метров от грузовиков, тоже взлетает на воздух. Яркая вспышка начавшегося пожара слепит духа ворона, он отводит от него взгляд. На складе на момент взрыва не было людей. Туда просто сгрузили боеприпасы, возможно, запас на следующий день работы. Еще бы вывести из строя орудия, хотя, ХМ, еще лучше будет захватить их. Правда, для этого придется поднапрячься. Около командирского БТР суетится пара бойцов, что пытается оказать помощь раненому офицеру и сержанту. Обоих отволокли за корпус бронемашины, укрыв от разлетающихся осколков и пожара, привалив спинами к задней паре колес. Эва довершает работу. Внутрь машины она забрасывает последний заряд взрывчатки, разнести радиостанцию. Серый клуб дыма вырывается из кормовой двери. Оказывающие помощь бойцы отпрыгивают от раненых, и на короткое мгновение на дороге, позади них, появляется охотница, вскрывшим волосы капюшоне, с маской на лице, в сполохах пожара бросающего красные пятна на белый, обтягивающий ее фигурку комбинезон, она выглядит призраком. Два быстрых выстрела и она опять тут же исчезает, а двое бойцов, с прострелянными ногами валятся на землю. Теперь помощь нужна уже и им тоже. Они даже не успели ничего увидеть и скорее всего услышать. Судя по открытым ртам, они кричат. Из кормы бронемашины идет дым. Охранение артиллеристов закрутило головами, пытаясь обнаружить новую опасность. Несколько человек бросилось по обочине, несмотря на происходящее время от времени взрывы, в сторону пострадавших. Эва же направилась к артиллеристам, что, отбежав на сотню-другую метров от орудий, укрывшись под деревьями, перематывали раны, жгутовали конечности и просто пытались прийти в себя. Она зашла со стороны лесополосы, появившись за кустами, выстрелила, тут же исчезла, переместилась и снова атаковала. Началась паника, пара бойцов, с бедра открыли огонь, заливая свинцом кусты и деревья. Те, у кого было все в порядке с ногами, подхватились и помчали прочь снова, теряясь в темноте. Некоторые рванули к солдатам охранения, к поврежденным комацу. Эва разила их, появляясь на секунду, не более. Я снова увидел ее мерцающий метод боя. Когда она, появившись, стреляла, делая обманное движение в одну сторону, исчезала, чтобы появиться левее или правее и произвести еще один выстрел. Разрывала дистанцию, сокращала, обходила со спины. Ночь позволила ей устроить настоящий танец из боли и крови, на гей-дискотеке, где есть только одна девушка, огненное шоу, и ее комплект «Тень» в качестве стробоскопа, и куча перепуганных парней, не понимающих, какого здесь происходит. На дороге появились две светящие дальним светом коробочки, оказывавшиеся двумя подъехавшими к мосту из тылового охранения. Во тьме плохо видно их лица, но несложно представить их чувства, когда они видят горящие артиллерийские позиции, кучу паникующих бойцов, стреляющих в разные стороны и корчащихся на земле раненых. Пулеметчики за турелями дергают стволами в разные стороны, пытаясь определиться, куда стрелять. Мощные фары высвечивают поляну и дорогу белыми конусами света. Если у них нет достаточно дальнобойной рации, им придется отправить машину на базу, дабы доложить о произошедшем и вызвать сюда помощь. На это все уйдет минимум пара часов, а то и все четыре. Артиллерия же, я думаю, до утра выведена из строя точно. Решаю заканчивать на этом, прошу Ворона возвращаться обратно к поселку и отзываю его. Разорвав духовную связь, оказываюсь в темном подвале. Ноги немного затекли, да и спина тоже. С кряхтением встаю, замечая курящего на стуле Кура. «Подремал?» – спрашивает он, затягиваясь. «Вроде того, артиллерию накрыли», – говорю я, разминая плечи и шею. «Я возвращаюсь к Юджину. Думаю, до утра штурма не будет, ну или не здесь ударит. Каха, хорошо», – кашлянув, сплевывает он себе под ноги. «Подкрепление пришло, 5 человек, выстоим, думаю. Надеюсь», – бормочу я, направляясь к лестнице, на ходу вызываю Юджина и сообщаю ему о результатах. Назад пробираюсь самостоятельно и в одиночестве. Не очень приятное ощущение, от одиночества я заметно так отвык. Успешный бой на правом фланге, большие потери на левом и замолчавшая артиллерия сделали свое дело. Противник остановил штурм и полностью перешел к обороне, в некоторых местах даже отойдя назад, дабы не нести лишние потери. Перестрелка продолжается в центре, но уже вялая, скорее это просто беспокоящий огонь. Сейчас ночь снайперов, у самообороны в этом деле большое преимущество. Сохрани я Дину, и снайперов у них могло поубавиться, но это без гарантии. У Юджина есть несколько ночных прицелов, пусть и охотничьих, дистанции редко превышают 300 метров, намного чаще нет и 50, а на таких дистанциях боя, кроме убойности и невероятно мощного прицельно-комплекса, у Дины бы преимущества не было. Целый час у меня уходит, чтобы добраться до штаба, еще около 20 минут, чтобы уточнить обстановку. Ситуация стабилизировалась как минимум до утра. Дабы убедиться, погонял вернувшегося духа Ворона. Посадил его на вершине дерева, на северной стороне поселка, дабы следил за приездом подкрепления, до 4 часов дня он еще поработает. После позвонил в Фудай. Раз выдалась минутка, там тоже идет постоянная работа, девчата не спят в большинстве своем. Успокоился Ю, разговаривал с ней, передал привет и остальным. После, решил покемарить хотя бы 4 часа. Юджин с откровенной завистью проводил меня взглядом, он сидит на кофе, но судя по лицу, помогает уже не очень. Я же поднялся из подвала и улегся под стеночкой, бросив на пол футон. Проспал аж до половины 9 утра, 4,5 часа. В голове легкий шум, пришлось засовывать голову в бочку с водой, чтобы проснуться. Преобразование, выработав положенное время, сбросилось. Окончательно проснувшись, первым делом прислушался. В поселке странная тишина. Враг точно не ушел, но не слышно ни взрывов, ни выстрелов. Приехало подкрепление у врага, оттого и проснулся. Дух сообщил о прибытии большой автоколонны из более чем 20 машин и бронемашин. «Юджин, спускаюсь я в штаб, а...» Подскакивает он, задремав, сидя за столом, тут же выругавшись на английском. «Фуцкинг-фуцк, ао, моя голова, он всего час как задремал», сообщила мне радистка. Больше, собственно, никого внутри не было, видимо, тоже ушли подремать или поесть, пока затишье. «Ао, извини», хмыкнул я, тихо радуясь молодой выносливости своего организма. Конечно, еще бы поспал, но, в целом жить можно. К ним подкрепление подъехало. Понятно, о, стонет он мучительно потягиваясь. Кофе. Сейчас завтрак принесут, сообщает радистка. Хорошо. Много. Найдя на столе очки и силясь проморгаться, вопрошает он у меня. Да сотни, думаю, пожимаю я плечами. Нам. Он посмотрел на женщину, не стал заканчивать, вздохнул и выразительно посмотрел на меня глазами на выкате, увеличенными из-за очков, как у совы из известного всем мультика. «Потери за ночь большие, уточняю я, хотя лучше просто скажи, сколько у нас бойцов?» 130, считая легкораненых и тех, что держат ГЭС», говорит он, напуская голову и набычившись. «У них, после всех потерь, плюс сотня, примерно 300, так, примерно, соглашаюсь я, до 400, до 400, тупо повторяет он, встряхивает головой. Боеприпасов у них еще завались. У нас, ну хорошо, если по 8 магазинов на человека, ну чуть больше, но все равно на один бой и все. Раненых эвакуировать невозможно. Вертушки у них все еще в активе. Тяжелого вооружения, ну еще может патронов для крупнокалиберного пулемета немного появилось благодаря тебе. Всего остального тоже минимум. Угу, соглашаюсь я, ситуация вроде как и стабилизировалась, но нормально ее не назвать. Я могу еще одно наступление на них попробовать провести, как с правого фланга, но это проблемы не решит, патроны у девчат закончатся и все на том, закрепить результат будет нечем. Ну или отбить еще одну атаку, если повезет, две. Ты придумал, что можно сделать, хмурится он. Ну, можно сказать и так, осторожно киваю я. Он смотрит на меня выжидающе. Я же прикидываю еще варианты. Тянуть время, это участвовать в мясорубке, так я ничего положительного не добьюсь. Отсюда вывод, мясорубку надо останавливать. Ну, не выдержав, задает он вопрос. Как думаешь, они в курсе нашего положения? Спрашиваю я, продолжая прикидывать. По носу они получили хорошо. Не знаю, хмурится он. Нам нужно будет найти их штаб, задумчиво говорю я. Сейчас расцвело, можно поискать. Они или в тылу своих войск, или, ХМ, база отдыха около реки. Пожимает плечами Юджин. Довольно близко и в то же время, из миномета мы бы их достать не смогли. И там дома достаточно крупные, чтобы раненых разместить. Так, киваю я, план, а точнее его идея, начала вырисовываться совсем иначе. Подожди, ворона отправлю. Хорошо, прошу духа взлететь и отправиться на разведку в глубину вражеских позиций. Конечно, если они там, все можно было выполнить еще ночью. Кунайчи и Эва бы пробрались и ликвидировали бы вражеское командование. Но гонять их за гипотетическими целями было опасно, оборона трещала и нашли бы они что-нибудь или нет, бабушка на двое, а оборона могла и порваться. А искать в ночи штаб воронам, он не филин все же. Принесли завтрак, женщины притащили порцию и для меня тоже. Обычный рис, без всяких добавок, но я с благодарностью слопал и его, запив кружечкой быстрорастворимого кофе. Не повезло, вздыхаю я, получив сигнал от долетевшего до нужного места ворона и снова подключившись к его зрению. Госпиталь есть, признаков штаба, нет, нет КШМ, нет антенн, нет ХМ, склад есть боеприпасов. Но это все, да, удивился Юджин, я бы там разместился. ХМ, хорошо, что девчат не послал, вырезать госпитали, последнее дело, да и для меня скорее даже вредное, пробормотал задумавшись. Где же его еще искать? Юджин на риторический вопрос отвечать не стал. Я же, наблюдая за местностью под вороном, летящим на высоте нескольких десятков метров, обратил внимание на небольшие проселочные дорожки и тропки, ветвящиеся среди леса. Это же туристическая база. Найди большую машину, такую же, как была на артиллерийской позиции, с шестью колесами, посещает меня собственно почти гениальная мысль. Летай, смотри на всех полянках вокруг их позиции и расположения. И палатки еще, понял, крыра, отвечает дух. Командно-штабной БТР тип 82, скорее всего, был или у каждой роты, или батальона. У него, скорее всего, мощная радиостанция, точнее не скорее всего, а точно. Артиллеристы за 20 с лишним километров цели для стрельбы получали. Так что минимум один тут должен быть, надеюсь. Ночью ворон ни черта не нашел бы, все же зрение у него не ночное. Но днем, теперь есть шанс. Правда, Кунайчи нет, и вся работа по ликвидации штаба ляжет на Эву и остальных охотниц, да и пожалуй меня, если придется. Машину починили, спрашиваю я, загоревшись от появившейся идеи. Колесо парни поменяли, а триплекс заменить нечем, пожал он плечами. Пофиг, пробормотал я, главное, чтобы ехать могла. Выскочив наверх, залез в инвентарь и вскоре нашел у себя в сумке первой ячейки карту разведанных проселочных дорог с южной стороны Тейси, да и с восточной. Хорошо, что не выкинул. На ней был обозначен наш маршрут от Фудай, которым мы пробирались сюда. Но главное, вместе с Вороном, я могу оперативно проложить маршрут с объездом их сил и выходом в тыл. В этом не было смысла, но теперь он появился. Главное найти штаб. Тут же спускаюсь обратно к Юджину. Слушай, а карты проселочных дорог с севера от Тейси у тебя нет? Есть, только не полная, хмурится он, зашипела рация. Пришел очередной доклад с передовых позиций. Парни поискали всякие слабые места еще в начале. Давай, требовательно говорю я. Сейчас, надо искать, бурчит он, вытаскивая папку из ниши под столом. Вроде здесь, точно, держи. Спасибо. Схватив ее, ухожу наверх и начинаю работать над картой. Возясь с ней, замечаю, что с передовой снова слышны, пусть редкие, но выстрелы. Похоже, все проснулись и готовы к боевой работе, раз активность появилась. Минут через 20, когда я уже заканчивал работу с картой, приходит сигнал от духа. Едва подключившись к его зрению, тут же понимаю, это и в самом деле штаб. На небольшой лесной полянке, укрытой под деревом, стоит темно-зеленый шестиколесный БТР с антенной на корме. Рядом видно дизель-генератор, провода ведут к армейской палатке, размещенной между двумя деревьями с раскидистой кроной. Тут же стоит один замаскированный Komatsu с пулеметом. Обычный, небронированный армейский внедорожник, машина выглядит довольно знакомой, кажется, это Mitsubishi, точнее Pajero TP73. На въезде на поляну импровизированный КПП, и неподалеку, буквально на соседней поляне, разместились две БРМ тип 87. Рядом с пушечными бронемашинами стоят два грузовика, топливозаправщик и техническая машина. У одной БРМки открыты все лючки, в том числе и кормовой, рядом разложены куча деталей, человек 5 крутится у кормы, похоже, проблемы с двигателем. Оставив Ворона следить за штабом, я снова спускаюсь в подвал к Юджину. Он встречает меня усталым, вопросительным взглядом, оскалившись, произнес, глядя ему в глаза. Нашелся их штаб, 2,5 километра на север, и еще 800 метров лесной дорогой. За пару часов, я думаю, мы до них доберемся, тебе эти пару часов надо держаться. Понял, но заложимся, что не 2 часа, а 4, кивает он. Ты сам поедешь? Да, попробуем взять их живыми, Эва одна не справится с этим, киваю я, посмотрев на подготовленную мною карту. Ты прав, пожалуй, 4 часа, ладно. Мне надо подготовиться, машина на том же месте? Да, следите за воздухом, я на связи, сразу предупреди. Понял, удачи, сжав кулак, помахал он им. Справимся, пусть и самоуверенно, отвечаю я, усмехнувшись, и топаю наверх. Кажется, пришла пора познакомиться с еще парой охотниц. Глава 85. Дикая охота. День 116. На улице легкий ветерок, светит солнышко. Над поселком тут и там поднимается сизый дым. Некоторые улицы до странного не тронуты, хотя и выглядят заброшенными. Зелень обильно разрослась, мусор и сухая листва лежат на пешеходных дорожках. Прогулка, с ожиданием в любой момент услыхать грохот выстрела или взрыва, закончилась минут за 10. Komatsu LAV стоит в гараже один наденешенек. Никого рядом с ним нет. Распахнута задняя дверь, коробки с патронами для крупнокалиберного пулемета частично разобрали. Я захлопнул ее, Взобрался на крышу, осмотрел пулемет. В ленте еще около 20 патронов. В салоне нашел три коробки с лентами по 50 и еще две с лентами по 100. Несколько минут провозился, чтобы заменить ленту. Агрегат практически мне неизвестный, если бы не болтовня скота, что охотно вываливает на голову технические подробности и всяческие нюансы, то пришлось обращаться за помощью к умным людям. Лобовой триплекс на месте водителя окончательно выломали, запасного естественно нет, поэтому теперь перед лицом будет трапециевидная, пустая глазница. Это самый главный минус, случись что, и прилетит в лицо мне или девчатам. Наверное, это было бы безумием, ехать на бронемашине при угрозе с воздуха, в тыл врага, имея шанс напороться на тыловой или фланговый дозор, или секрет. Но я планировал использовать ее, чтобы проскочить по нашему тылу. Есть шанс, что враг, завидев свою машину, не шарахнет сразу. Будет время выбраться из нее и удрать по зеленке. Да и Юджину нужно будет продержаться от 2 до 4 часов. А пытаться просочиться к вражескому штабу пешком, только если напрямик, что неприемлемо. В общем, она поможет выиграть время. Еще и противопульная броня имеется, и пулемет может пригодиться. Проверил и заправку, пробитое колесо заменили. В общем, ехать можно. Убедившись в этом, решил призывать охотниц, прямо тут же. Охотницу прорыв, необычную, можно было бы призвать и позже, но у меня на руке именно ее карта. Выбрать предстоит между эпической опустошителем и редкой контролер. И у эпической, несмотря на грозный и многообещающий позывной, на карте очень скромное снаряжение и вооружение. Конечно же, ее возможности могут быть, ХМ, скрытыми. Или же раскрываться по мере развития. У контролера же, пусть я и понятия не имею, что конкретно, но тяжелый экзоскелет на изображении явлен, возможно, все эти муки из-за недосыпа и страха совершить ошибку. Но так ли уж она возможна? Главная звезда плана, все равно Эва и Дина. Так что, возможно, огневая мощь и тяжелая броня может оказать более решающее значение в тылу у противника. И нет, призывать весь отряд я не буду. Цена ошибки может стать потеря онного отряда на минимум 3-4 дня. Карта огненного дыхания может прийти в конце круга, так хоть какое-то резервирование. Активирую призыв прорыва, Эва, Дина, Вильма и Сильвия вытаскиваются из отбоя. К синему кубу, что появляется и вращается первым, присоединяется зеленый, охотница-контролер. Остальные девушки приходят в мир значительно быстрее. Вскоре передо мной стоит шеренга мечты, из 6 девушек. Первой стоит новенькая, прорыв. В красно-черной броне рисунок пятен повторяет тот же, что и у Вильмы и Сильвии. Да и сам экзоскелет в целом похож, только развитых ног как у Силь нет. Ростом примерно 1,70 м, худощавая, личико загорелое, смугленькое, кореглазая, с черными волосами, с короткой стрижкой бобкари. Верхняя губа у нее немножко вздернутая, приоткрывает жемчужную линию зубов. Носик узенький, с горбинкой. На плече, под правой рукой, у нее висит ружье, не слишком большое, но с массивным цевьем, абсолютно черное, с большой рукояткой на цевье. Приклад телескопический, пистолетная рукоятка. В общем, дробовик похож на помповый. Рядом в черно-белых угловатых пятнах на броне, стоит рыжеватая шатенка Вильма. Она тут же бросает на рядом появившуюся девушку быстрый взгляд. Несмотря на подавитель эмоций, у нее прорезается легкая улыбка. Белокурая Эва, в белом же, обтягивающем ее соблазнительную фигурку костюме-невидимке. Ее яркие, синие глазки, хоть и подернуты холодком, блеснули, увидав соратницу. Тоже в белой броне, платиновая блонда Дина, увидев появление сразу двух новых охотниц, вперивает в меня взгляд стальных глаз. На лице у нее все так же невозможно прочесть и капли эмоций, а жаль. В серо-коричневой броне стоит черноволосая Сильвия. Ее большие и печальные глаза заблестели, немного увлажнившись, став еще более несчастными. Такое только девушки умеют делать, скрытый навык, немедленно обними, ХМ. Она тяжко вздыхает, но губы тоже дрогнули в улыбке. Ну и последний в ряду еще одна новенькая. Тяжелый и массивный корпус черного, внешнего экоскелета. Ноги, бедра, плечи, руки и грудь все прикрыты тяжелой броней. Без анатомических деталей, только рыженькая голова с коротким хвостиком торчит из нее. Ростом она выше меня сантиметров на 10, 1,90 м, если не 2. В руках прямоугольная, огромная и даже на вид, тяжелая пушка. Внизу встроено что-то вроде подствольного гранатомета. Сверху автоматный ствол, но калибр явно больше, чем у Вильмы, но меньше, чем у Дины. ХМ. Обращаю внимание на очаровательное личико, Кругленькая, скуластенькая, веснушчатая. Пухленькие розовые губки. Вздернутый дерзко курносый носик. Темно-зеленые глазки, истинная ведьмочка. Где мой молот? Привет, сейчас утро, говорю я быстро закончившим переглядываться девушкам. Для новеньких, у меня сейчас в разгаре война, и мы сейчас попытаемся ее, если не закончить, то приостановить. ХМ, диктую код отключения эмоционального подавителя. Пришло время познакомиться, и потратить минут 10, чтобы сделать это нормально, я могу себе позволить. А после уже проведу брифинг как положено. М, о том кто я, и обстановку вы примерно знаете, так, спрашиваю я взглянув на новеньких и прислоняюсь к крылу машины. Да, коротко отвечает прорыв. Агась, поддерживает ее задорно ведьмочка. Тогда начнем по порядку, прорыв. Кто ты, что у тебя за снаряжение, киваю я первой девушке, меня зовут Аманда, позывной прорыв, моя задача в команде, уничтожение монстров на близкой дистанции, охотница прорыв, как я и думал, была вторым номером в их группе, ее комплекс снаряжения в целом идентичен комплексу Сильвии, главная разница оружие и возможно при поднятии уровня, еще какие-то моменты, вооружена она штурмовым, гладкоствольным, помповым дробовиком 12 калибра, КСГ-21. Необычность модели, двухтрубчатый магазин под стволом, отсюда и размеры цевья. Соответственно, в случае необходимости, она может перекинуть подствольным рычажком, из какой трубки магазина ей патроны подавать. В случае легко защищенных целей, у нее имеется пока только обычная картечь. Нравится мне это в них, тонкое замечание, пока. Либо же, если цель защищенная, она имеет возможность дослать пулю. Пуля правда необычная, а уже знакомо оперенная, с кристаллизованным наконечником. Ею она способна уверенно поразить цель на расстоянии 100 метров и в принципе, способна работать до 200. Плюс высокое бронепробитие, но опять же, пока не лучшие. Боезапас у нее вполне себе внушительный, 40 патронов пулевых и 40 картечных. В комплекте у нее есть еще и две светошумовые гранаты. Небогато, но с другой стороны, карта только необычная, аналог Алины, эх. В общении девушка оказалась крайне легкой, говорит очень быстро, немного гортанно. И судя по легким оговоркам, она испаноязычная, что в принципе входит в мои представления о католическом протекторате. Но подробности узнаю не сегодня, к сожалению, дел куча. Девушки тем временем тихонько переговариваются между собой. Вторая, пока Аманда представлялась, раскрыла корпус своего экзоскелета, по сути небольшого меха. Нижняя, паховая часть опустилась в виде подножки, верхняя, приподнялась и раскрылась как крылья в спорткаре. Она оказалась крайне миниатюрной, ее ступни по сути находятся на уровне коленей экзоскелета, ростом наверное даже ниже Сай, 1,5 метра, не больше. Фигурка при этом довольно девичья, с небольшой грудью, круглой попкой и несмотря на общий размер девушки, сталией. Когда она вылезла из него, на ней оказался обтягивающий черный комбинезон с множеством датчиков. Я почувствовал, как мои глаза сами поворачиваются в орбитах, отслеживая ее перемещение. А она с широкой улыбкой расцеловала в щеки всех девчат, заставила их наклониться, подождала, когда я закончил с Амандой, сделала это и с ней. «Привет», — с улыбкой заявила она, закончив воссоединение с девушками и подходя ко мне. «Меня зовут Ингрид, и я рада снова дышать». Она протянула мне крохотную ладошку, которую я и пожал, после чего произошло представление ее как специалиста. Контролер обеспечивает огневую поддержку и подавление противника огнем, а также высокую стойкость под вражеским огнем или атаками, ценой снижения подвижности. Все на базе тяжелого экзоскелета. Комплект вооружения у нее еще не полный, но кое-что есть. Помогает ей выполнять задачу по огневой поддержке ее штатное оружие пулеметно-гранатометный комплекс МГЦ-4. Это здоровенная, прямоугольная пушка в руках экзоскелета. Верхний ствол, по сути станковый пулемет, нижний самозарядный, 35 мм гранатомет. Технический гений объединил их в единый комплекс вооружения. Пулемет питается из вставляемых в корпус оружия коробов с 200 патронов. Причем короб вытянут не поперек, а вдоль нижней части комплекса, для улучшения эргономики и снижения габаритов. Лента подается из короба при помощи электродвигателя, сама лента силиконовая, ВАКАК, и патронов у нее всего 400, правда без кристаллизованного сердечника, зато калибр 10 мм.